Глава 5. Алекс поднялся с не очень-то удобной для лежания и сидения кучи камней. Он чуть передохнул, и боевой мандраж постепенно унимался. Подступал откат, но расслабляться и отдыхать пока было рано. Он подошел к телу мага и приступил к осмотру и обыску. Прочная походная куртка из толстой кожи. Простая льняная рубаха, такая же, как у Алекса. Полотняные штаны, добротные сапоги. На поясе походная фляга и внушительный кинжал в потертых ножнах. Практически короткий меч. В правом сапоге нож за сапожник. На руках кожаные перчатки без пальцев с металлическими накладками. Да, на одну только магию тот, видимо, не полагался или не считал нужным тратить магическую энергию там, где можно обойтись холодным оружием, а то и кулаками. Судя по потертому виду и состоянию оружия, пользоваться им тот маг умел. А вот карманы были пустые и никакой сумки. Следом Алекс двинулся на поиски и осмотр тел бойцов. И что странно, все они были как на подбор. Среднего роста, среднего тела, сложения, среднего возраста, темноволосые с короткими стрижками. Лица загорелые, какие-то неприметные. Снаряжение однотипное. Легкие кожаные шлемы, без рукавки из толстой кожи с остальными накладками. Полотняные рубахи и штаны. Невысокие сапоги. На поясах короткие широкие мечи, фляги и подсумки с болтами. Одинаковые арбалеты и тоже пустые карманы. Он все больше убеждался, что наткнулся не на случайных искателей-авантюристов. Еще полчаса у него ушло на поиск места их стоянки. Они расположились на первом этаже хорошо сохранившегося здания, недалеко от площади. Осмотрев помещение, он еще раз порадовался за наступившую жаркую погоду. Жара заставила бойцов снять тяжелое защитное снаряжение, сейчас сваленное кучами в углу. Расслабились они тут в тишине и жаре, за что и поплатились, и дали Алексу лишний шанс. Алекс бегло осмотрел баулы и сумки, не нашел ничего неожиданного, но главное, не нашел никаких бумаг и ярлыков. Потом обратил внимание, что личных сумок только 3, а не 4. Четвертая сумка нашлась в тайнике. Тайник Алекс нашел довольно быстро и только потому, что его не сильно-то и прятали. Действительно расслабились. В одну из комнат вела цепочка следов. Причем ходили не раз, а в комнате ничего не было. В полу оказалось углубление, сверху замаскированное обломками. В этом углублении нашлась недостающая сумка. Сразу брать сумки в руки Алекс не стал. Он почувствовал легкий магический фон, только не мог понять, что за заклинание на нее наложено. То ли сигнальное, то ли защитное. А может и то, и другое, а потому он взял длинную палку и, укрывшись магическим щитом, потянул сумку из углубления. И не зря. Только он начал поднимать сумку, от нее рванул мощный сгусток пламени. Алекс проморгался и отбросил в сторону дымящийся огрызок палки. Сумка же никак не пострадала от пламени, и он побежал за новой палкой, но больше сюрпризов не было. В сумке, помимо разной необходимой в дороге мелочевки, нашлись и бумаги. Подорожная на 4 человек, наемников отряда «Желтые рыси». Нашлась и пара кошелей с деньгами, причем один с золотыми монетами, а другой с серебряными и медными монетами. В одном из кармашков мешочки лежали 2 перстня-печатки. Один серебряный с стилизованным глазом, другой золотой, с красной огненной короной. А на самом дне сумки в потайной нише лежали круглый футляр с завинчивающейся крышкой и небольшая жестяная коробка. Алекс проверил футляр и коробку на наличие магических воздействий и ничего не обнаружил. Затем стал осторожно откручивать крышку. В футляре лежали свернутые в рулон бумаги. Алекс осторожно вытащил их и развернул рулон. Первой бумагой была самодельная карта, вернее, даже схема, где от руки очень условно были нарисованы старый тракт, а горы — место, где горные кланы проводят торг, и ответвление от тракта, ведущее к заброшенному городу. Если бы не надписи, то Алекс ничего бы и не понял на этой схеме. А вот следующей бумагой оказалась уже настоящая карта, причем старая. И на этой карте, выполненной в крупном масштабе, Алекс довольно легко опознал данный заброшенный город. Вернее, не весь город, а застройку древних. То есть карта была не просто старая, а очень старая тех времен, когда здесь было только поселение древних. На обратной стороне карты был изображен план и разрез какого-то подвала, и одна из надписей была жирно обведена. «Энергетический блок», — прочитал обведенную надпись Алекс. «Неужели карта сохранила за столько времени?» — негромко прошептал Алекс. Однако, присмотревшись к карте, он понял, что это искусно выполненная копия. Увидел он на карте и несколько карандашных пометок. Это было еще одним подтверждением, что он наткнулся на вовсе не случайных искателей-авантюристов. Отложив в сторону карту, он начал читать следующую бумагу, потом быстро просмотрел оставшиеся бумаги, затем громко несколько раз произнес ругательство. Последними бумагами в рулоне были патенты. 4 патента тайной стражи. 1 патент капитана тайной стражи, магистра школы огня. 2 патента капралов тайной стражи и 1 сержантский патент. Первым порывом Алекса было желание срочно уносить отсюда ноги, но он сдержал себя и попытался успокоиться. Он стал вспоминать все, что рассказывал ему дядька Горд о тайной страже. За долгие годы, проведенные здесь, дядька Горд не единожды выбирался с караванами пришлых купцов в империю. Собирать и анализировать информацию он умел и старался приучить к этому и Алекса. Он часто говорил маленькому Алексу: «Мы некоторые отдельные горцы медленно запрягаем и только потом быстро ездим. Поэтому не торопись и вначале подумай, а вот потом уже быстро действуй». Маленький Алекс поначалу удивлялся и не совсем понимал. Ведь дядька Горд обходил лошадей далеко по кругу и ходил всегда пешком. Что, правда, не помешало ему отправить Алекса на обучение верховой везде, умению управляться с упряжью и обихаживать лошадей. Алекс стал раз за разом прокручивать в голове имеющиеся данные, ведь что-то его смущало. Какие-то неоформившиеся мысли не давали покоя. Что-то не укладывалось в общую картину. Тайная стража, по словам дядьки Горда, была серьезной и могущественной структурой, действующей на стыке интересов между армией и городской стражей, между простыми людьми и магами. Он замер на мгновение, потом взял в руки оставшуюся неосмотренную жестяную коробку и открыл ее. Коробка была не пустой. Часть ячеек оказалась заполнена. В них лежали кристы, 8 магических энергетических кристаллов. Картина в голове Алекса начала постепенно складываться. Прояснились и не дававшие покоя моменты. Дядька Горд не раз говорил ему: «Тайная стража, она хоть и называется тайной, но на территории империи действует открыто, если дело не касается иноземных шпионов и заговоров». А заброшенный город хоть и находился в глухом захолустье, но это была пусть и забытая всеми окраина, но все равно, это территория империи. И главное, здесь не было ничего и никого. Никаких шпионов, магов, преступников и заговорщиков. Нечего здесь было делать тайной стражи. Тут, кроме сусликов и харзов, никого нет. А вот кристаллы древних здесь, как оказалось, были. Но искать кристаллы и другие артефакты древних в империи не запрещено. А если люди из тайной стражи действовали скрытно и сразу начали стрелять на поражение, то вывод напрашивается только один. Они здесь были в личных корыстных целях, и к делам тайной стражи их нахождение тут не имеет никакого отношения. Отсюда и скрытность, и подорожная на наемников, а главное — копия древней карты. Видимо, кто-то откопал в архиве старую карту и чертеж дома, а затем решил воспользоваться в личных целях. То есть никто не должен знать, что они здесь. Алекс облегченно вздохнул, но какая-то ускользающая мысль не давала ему покоя. Он еще раз внимательно оглядел место стоянки. Баулы, тяжелая амуниция, спальники, посуда. Стоп, вещей слишком много. А как они сюда попали? Ни лошадей, ни повозок рядом нет. Еще один отряд где-то рядом? Размышлял он. Уже успокоившийся Алекс снова стал настороженно озираться. Потом заставил себя успокоиться. Нет, если бы они были рядом, то после фейерверков, устроенных огненным магом, давно уже были бы здесь. Но и задерживаться здесь тоже нельзя. Ясно, что они тут были не одни. И напарники могут вернуться в любой момент. Продолжал размышлять Алекс. Приняв решение, Алекс уже ни секунды не медлил. Он подхватил пару баулов и кинулся прочь из здания. Все вещи и тела он стал стаскивать в один из подвалов. Перетаскивая тела, он постоянно повторял шепотом одну фразу, услышанную от дядьки Горда. «Нет тела, нет дела». Как-то в горах, отправившись на охоту, они с дядькой Гордом попали в засаду. Но нападавшим не повезло. Дядька Горд в последний момент почувствовал опасность и начал действовать первым. После скоротечной схватки образовалось 3 трупа. 2 уничтожил дядька Горд и 1 Алекс. Когда осмотрели тела, то опознали в них молодых бойцов враждебного клана. А одного из них дядька Горд узнал. Это был племянник военного вождя враждебного клана, с которым как раз у клана Спящей Совы тогда была заварушка. Дядька Горд сказал тогда, что надо все скрыть и молчать об этом. Они стаскали тела в укромное ущелье и уничтожили их огненными заклинаниями. На вопрос Алекса «Зачем? Ведь мы же в своем праве?» дядька Горд ответил ему. «Мы на этом заработаем? Нет. Получим почет и уважение? Нет. Это были 3 молодых придурка. А вот проблемы и озлобленность военного вождя непосредственно на нас с тобой мы получим. А так, нет тела, нет дела». Алекс, правда, не понял, что за дело такое. Но случай тот хорошо запомнил, как и присказку. Стаскав тела бойцов и имущество в подвал, Алекс быстро уничтожил все, выпустив несколько огненных сгустков из магического жезла, подаренного ему бабушкой Марной. Следуя наставлениям дядьки Горда, себе он оставил только то, что не смогут опознать – деньги и магические кристаллы. Потом по-быстрому закидал пепелища обломками, выжег следы крови на месте схваток. Он использовал только огненное заклинание, чтобы запутать следы и кинуть подозрения на огненного мага. Тело мага он утащил в другой подвал и сжег там. Невзирая на поступающую темноту, он выдвинулся из города. Уже на ходу Алекс стал анализировать и разбирать произошедшее событие. С одной стороны, все закончилось хорошо для него, без потери, даже с прибылью. А с другой стороны, проявил он себя на редкость бездарно и только чудом выкрутился. С одной стороны, он непозволительно расслабился. Едва покинув горы и проклятые земли, он будь то разом забыл все наставления и уроки дядьки Горда и бабушки Марны и чуть не поплатился за это. С другой же стороны, в этот раз его дурость его же и спасла. Решив, что, имея дело с обычными искателями, он практически чуть ли не открыто лазил по округе и, естественно, засветился, как неумелый новичок. Это-то его и спасло. Иначе тот маг мог насторожиться и ударить сразу с главного калибра. В горных кланах весьма пренебрежительно отзывались об имперских магах. Алекс с детства слышал об этом. И, несмотря на слова своих наставников, что не все так просто, как и большинство, считал горских магов лучшими. Первая же встреча с имперским магом резко поменяла его взгляды, так сказать, спустила с небес на землю. Так что наставники были, как всегда, правы. Да, огненный маг был целым магистром боевой магии, а это одно из самых высоких магических званий в империи, и вряд ли там много таких сильных магов. Но все, что Алекс мог ему противопоставить, это просто сдерживать и убегать, несмотря на уникальные навыки и умения, полученные от дядьки Горда. А уж выстоять лицом к лицу у него не было никаких шансов. Зато хоть не зря уникальный болт потратил, спас себе жизнь. Но на будущее действовать так непродуманно и бестолково не стоит. В общем, дядька Горд его сегодняшнее действие явно бы не одобрил. И в очередной раз назвал бы его тупым, ленивым и бестолковым рателем. Дядька Горд не раз говорил Алексу, главным для диверсанта является вовсе не умение скрытно подобраться к цели и выполнить поставленную задачу, хотя это тоже очень важно. Но самое главное для диверсанта – это иметь безопасный путь отхода, а лучше несколько путей. Нет безопасного пути отхода, лучше отложить операцию или вовсе не браться за нее, иначе долго не проживешь. Он не пытался подготовить Алекса как полноценного диверсанта. Это было невозможно. Они жили в горах, в маленьком селении, на окраине отсталой империи. Здесь негде было планировать и проводить полноценные боевые операции и получать практический опыт. Да и незачем это было. Он учил Алекса в первую очередь выживать и приспосабливаться в любых условиях. Учил подстраиваться под окружающую действительность, собирать и анализировать информацию, готовиться и планировать, ставить задачи и принимать решения, уметь маскироваться и прятаться, уметь постоять за себя, уметь вовремя отступить и соизмерять свои силы и возможности. А главное, постарался как мог выбить из Алекса дурь, юношеский максимализм по поводу всяческой возвышенной чуши, героизма, честных поединков лицом к лицу из рассказов, легенд и баллад горцев. Направить кирпичную молодую энергию в нужное русло. Дядька Горд, Гордей Северов из никому неизвестного маленького рода. А лучше диверсант дома Кедра. Он всегда готовил себе безопасный путь отхода. Вот и в той последней операции у него все было продумано и подготовлено. Но в дело вмешалась большая политика, и им решили пожертвовать. Ведь интересы дома превыше всего. Однако они малость ошиблись. Он не зря считался лучшим. Гордей уже давно не верил никому и ничему. И к своим 100 годам жизни он почистил за собой практически все хвосты. О его существовании знали всего 2 человека. Глава дома и его заместитель по спецоперациям. А в лицо его знал только заместитель. И когда Гордей увидел его лично сразу после операции, он все понял. Он не стал бросаться в бой. Он использовал свой последний путь отхода. Пусть и шансами 50 на 50, шагнул в нестабильный портал. Алекс часа полтора двигался во всескучающихся сумерках, и только когда стало уже совсем темно, стал устраиваться на ночлег. Обед он сегодня пропустил. Да и ужин ему пришлось есть сухомятку, запивая водой из ручья. Разводить костер он не рискнул. Быстро поужинав, он раскинул широким кругом сигнальное заклинание и завалился спать. Несмотря на все перипетии сегодняшнего дня и тревожные мысли, уснул он мгновенно. Утром Алекс первым делом пополнил запас подготовленных камней, истраченных во вчерашней схватке. Еще в детстве он задал вопрос дядьке Горду. «А зачем использовать камни с заклинаниями, тратить кучу времени на их подготовку и потом терять секунды на активацию, когда можно сразу использовать заклинания?» На что ему дядька Горд в привычной ему манере ответил встречными вопросами. «А ты можешь из укрытия, не видя противника, ударить по нему заклинанием? А ты можешь ударить не ученическим заклинанием, а более сильным? А с камнем сможешь?» Алекс был сообразительным подростком и вопросов больше не задавал. С тех пор он постоянно подбирал в горах камни полудрагоценных пород, являющиеся слабыми и нестабильными природными накопителями магической энергии. Потом, по мере надобности, наносил на них магически обработанным лаком показанной дядькой Гордой цепочки рун на усиление, стабилизацию, разрушение, и раскладывал по подсумкам, чтобы при необходимости использовать. А лак на камнях долго не держался, и периодически руны надо было обновлять, да и магическая эффективность была не очень высокая. Зато это было, как говорил дядька Горд, «дешево и сердито». И не требовалось привлекать профессиональных магов-артефакторов, берущих за свои услуги весьма дорого. Следующие 2 дня он двигался в постоянном настороженном ожидании. 2 часа быстрой ходьбы. Потом он забирался на ближайшую возвышенность и минут 10-15 тратил на наблюдение за окрестностями. Но преследование он так и не заметил. Двигался он по равнине вдоль гор, иногда пересекая невысокие, далеко выдающиеся отроги и неглубокие впадины. На второй день, обходя глубокий овраг с ручьем внизу, он наткнулся на старый тракт. Видимо, то ответвление, что было обозначено на карте схеме у огненного мага. По тракту было двигаться удобнее и быстрее. Но Алекс решил пока продолжить свой путь вдоль тракта и чуть в стороне от него, пусть медленнее, но зато безопаснее. Людей он увидел к вечеру 2-го дня. Он как раз лежал на вершине очередного невысокого холма и разглядывал в подзорную трубу окрестности. Вначале он заметил клубящуюся пыль. Кто-то двигался по тракту. И судя по количеству поднятой пыли, явно не один и не 2 человека. Накинув на себя заклинание отвода глаз, Алекс стал ждать. Через несколько минут показалась 5 всадников. Рядом с лошадьми бежали 2 крупных собаки тигрового окраса. Он не знал, что это за порода. В горах разводили только 1 породу собак – огромных лохматых волкодавов. Впрочем, эти тоже не выглядели мирными и добродушными. Скорее наоборот. По поводу собак он не беспокоился. За годы занятия охотой он уже подсознательно выбирал места наблюдения с подветренной стороны. Алекс подрегулировал трубу и стал внимательно рассматривать всадников. Одежда и снаряжение разномастны, оружие тоже. Лошади высокие, крепкие и вполне ухоженные. Впереди ехал лысый здоровяк с непокрытой головой, в жилетке на голое тело, сплошь покрытое татуировками. Жаркое солнце его, видимо, нисколько не беспокоило. К луке его седла были привязаны поводки собак. По правую руку висел свернутый кольцами аркан, на поясе висел топор. Следом двигались трое бойцов в легкой защитной кожаной амуниции, вооруженных мечами и арбалетами разного вида и разных размеров. Последним ехал человек в пыльнике с капюшоном. Оружия у него не было видно, и Алекс решил, что это маг. Алекс немного расслабился. Не похожи они на его возможных преследователей. А судя по количеству поднятой пыли, дальше двигался большой караван. И это был их передовой дозор. Он стал наблюдать дальше. Все-таки странно, куда может двигаться здесь караван. Минут через 10-15 показался и сам караван, растянувшись от длинной ленты больше сотни метров. Мощные лошади-тяжеловозы тянули большие фургоны. От копыт лошадей и колес фургонов поднимались клубы пыли. На небольшом удалении впереди каравана, вдоль фургонов и позади, двигались вооруженные всадники. Алекс разглядел еще несколько собак и обратил внимание, что даже у возниц были арбалеты. Заметил он и еще нескольких магов среди верховых. Он насчитал полтора десятка фургонов и примерно с полсотни человек, охраны и возниц. Караван неспешно приближался к месту, где залег Алекс. Он отложил подзорную трубу и уже так наблюдал за фургонами и всадниками. Что-то зацепило взгляд Алекса. Он снова подхватил трубу и стал регулировать резкость. Из-за жары у некоторых фургонов были приподняты стенки из парусины. И под ними Алекс разглядел металлические решетки. Ему сразу стало ясно, что это за караван движется здесь в глуши. Почему столько охраны и зачем собаки? Это был караван работорговцев. Дядька Горд рассказывал Алексу, что в империи работорговля была запрещена под страхом смертной казни. Но некоторые соседние государства охотно скупали рабов. Расплачивались они, как правило, бурым веществом растительного происхождения, вызывающим у людей эйфорию и галлюцинации, тоже запрещенным в империи. Но большая прибыль от грабежей, продажи людей и перепродажи наркотиков перекрывала страх наказания. И на окраинах империи периодически появлялись банды людоловов, в которых стекались бандиты-мародеры, дезертиры и прочие беглые преступники всех мастей. Сбившись в стаю, они нападали на караваны и маленькие поселения. Отряды имперских егерей безжалостно уничтожали их, но желающие поживиться периодически появлялись снова. Старики-горцы рассказывали, что как-то крупная банда людоловов попыталась напасть на торг, но им сразу не повезло. Их заметили и встретили еще на подходе. Два дня отряды горцев преследовали убегавших людоловов на равнине, так что не ушел никто. А пришлые купцы по просьбе старейшин отвезли и передали имперским егерям мешок со скальпами. Больше в горы никто не совался. Алекс лежал в укрытии, вцепившись побелевшей рукой в стреломет. Душа требовала броситься вперед и рвать всех подряд. Но дядька Горд не зря потратил на него время. Разумом он понимал, что шансов победить у него никаких, и он только зря погибнет и никому не поможет. Да и вся его подготовка была заточена на уничтожение одиночных целей и немногочисленных групп. Иногда он жалел, что его сильный дар мирный, целительство, а не боевая магия. Так что он лежал и скрипел зубами, пока караван не скрылся. Глава 6. Утром его разбудил дождь. Все небо было затянуто низкими темно-серыми тучами. Дождь то усиливался, то переходил едва заметную морось, но ни на минуту не прекращался. С севера порывами задувал промозглый холодный ветер. От вчерашней жары и намека не осталось. Земля постепенно превращалась в чавкающую под сапогами кашу. Алекс укрылся под магическим щитом вместо зонтика и быстро двигался в сторону гор. Он знал, что в это время такая погода может держаться по несколько дней, и потому повернул к горам в поисках возможного укрытия. Где-то часа через три ему, наконец, повезло. Вначале он наткнулся на остатки каких-то сооружений. Потом увидел пару обвалившихся, забитых грунтом и заросших травой и кустами горных выработок. А затем уже наткнулся на вполне сохранившуюся постройку. Он заметил в скале рукотворную стену, выложенную сухой каменной кладкой с невысоким дверным проемом. Алекс запустил в дверной проем заклинание «Поиск жизни» и никого живого там не почувствовал. Потом запустил туда светляк и, пригнувшись, шагнул внутрь. Небольшая расщелина, вернее, даже глубокая каверна в скале была перегорожена каменной стеной. Получилась маленькая горная хижина, размером 4 на 5 шагов. В углу, примыкая к выложенной стене, был сложен очаг. В кладке вверху было оставлено отверстие. Все изделия из дерева, в том числе и дверь, давно превратились в труху. Но Алекса это не расстроило. Главное, есть крыша над головой и очаг. Магический щит прикрывал его от дождя только сверху, так что он успел изрядно понизу промокнуть и вывозиться в грязи, и продрогнуть под порывами северного, не по весеннему холодного ветра. Он соорудил веник из прутьев, нарезанных с ближайшего куста, и быстро вымел весь мусор из хижины, затем отправился за дровами. Натаскав большую гору мокрого валежника, он подсушил первую партию дров заклинанием и стал растапливать очаг. Вначале дрова в очаге шипели и чадили, но потом, окончательно просохнув, занялись ровным и жарким пламенем. Алекс завесил дверной проем куском пропитанной парусины и подсел к очагу. Обсохнув и согревшись, он отправился на ближайший пологий склон, заросший хвойными деревьями, где нарезал лапника на лежанку и подстрелил глухаря. Дождь продолжал моросить. После обеда и часового отдыха он до вечера тренировался. Вначале отрабатывал комплексы упражнений с холодным оружием. Потом отрабатывал построение заклинаний, доводя их до автоматизма. Заклинание. Как учили его и объясняли бабушка Марна и дядька Горд, любой одаренный вначале должен был научиться определенным образом сосредотачиваться, освоить погружение в магический транс и разгон сознания. Увидеть магические потоки, почувствовать свой источник, научиться обращаться к нему и оперировать силой. Это первый этап обучения. А чтобы произвести непосредственно заклинание, любой маг должен вначале выучить нужный конструкт, мысленно представить его в состоянии магического транса и разгона сознания, затем напитать его силой. Вначале получается медленно или вовсе не получается. А потом, в процессе постоянных тренировок, маг отрабатывает заклинания до автоматизма. Так что любой маг, независимо от уровня, хоть новичок, хоть великий маг, вынужден периодически или постоянно тренироваться и поддерживать форму. А если хочет расти, должен изучать что-то новое и более сильное. Есть и другой способ. Выстроить конструкт со схемой и напитать его силой, своей или из накопителя. Но для сложных и объемных заклинаний, используемых нечасто и требующих значительного времени для создания. Этот способ практикуется у достаточно высокоуровневых магов и требует специальных тренировок. Очень важна еще и сила дара и размер магического источника. И личные особенности никто не отменял. Талант, трудолюбие, упорство, умение меняться и расти, воспринимать новое. А еще есть родовая и клановая магия. Направление магии и заклинания, оттачиваемые родовыми магами на протяжении веков и передаваемые только по наследству или среди своих. Такие знания хранятся в тайне и недоступны остальным магам. Создавать и разрабатывать новые конструкты и заклинания умеют лишь единичные самородки. Школа и знания древних во многом утрачены или раздроблены по родам. Так что многим магам доступны лишь основные базовые заклинания, конструкты и направления в магии, что вовсе не добавляет обороты в отношениях между магами, особенно между родовыми и так называемыми свободными магами. Со временем, чтобы стать сильнее, у свободного мага есть несколько путей, но все они отнюдь не широкодоступны. Первый путь – войти в род или в дом. Существовавшие ранее кланы со временем преобразовались в дома или великие дома, как они порой сами себя называют. Второй путь – найти себе индивидуально высокорангового наставника. И третий путь – отыскать знания древних и освоить их. Алексу в этом плане очень повезло. У него были двое индивидуальных наставников, которые не жалели на него сил и времени. Правда, он в детстве, когда его гоняли в хвост и в гриву, вовсе не думал, что ему повезло, а скорее наоборот. На следующее утро погода не изменилась. Все так же шел дождь, то усиливаясь временами, то переходя в морось. Алекс, как обычно, проснулся на рассвете. Услышал, что дождь продолжается, и снова завалился спать. Вдоволь выспавшись и неспешно позавтракав, до обеда он тренировался с холодным оружием. После неторопливого обеда Алекс сидел на подстилке из лапника, привалившись спиной к стене, и в который уже раз рассматривал свой браслет. Бабушка Марна рассказала ему, что этот браслет является артефактом древних, имеющим встроенные накопители энергии, но как им пользоваться, она не знала. Но дала ему подсказку. Так себе подсказку, конечно. С ее слов выходило, что артефакты древних в большинстве своем не требуют для использования магических навыков. По ее данным, многие из них были когда-то обычными бытовыми предметами, предназначенными для простых людей, и пользоваться ими было совсем несложно. Она говорила, что его браслет с ключом-активатором порталов древних был, конечно, не простым бытовым предметом, но управление им не должно быть сложнее, чем пользование обычным планшетом или компьютером. Еще что-то говорила про дружелюбный интерфейс и дополнительную реальность. Но Алекс к тому времени совсем уже запутался в ее словах и не все понял. Но это было неважно. По указанию бабушки Марны, весь тот последний долгий разговор с нею он записал и потом прослушивал неоднократно. И вот в который уже раз, когда выдавалось свободное время, он пытался разобраться с управлением браслетом, простым и интуитивно понятным, по словам бабушки Марны. Пока что успеха он не добился. На браслете было несколько небольших, чуть утопленных прямоугольников, напоминающих кнопки. Но на прикосновение и нажатие на них браслет никак не реагировал. Алекс пробовал даже во время нажатия подавать магическую силу, но все пока было бесполезно. Вот и в этот раз он внимательно осмотрел браслет, понажимал и по очереди, и вместе на прямоугольники. Помянул недобрым словом древних и задумался, непроизвольно положив большой палец на крайний прямоугольник. Задумался о том, где он может найти сведения о браслете. Ровно через 60 секунд замигали зеленые огоньки, и над браслетом появился полупрозрачный экран. От неожиданности Алик дернулся и больно ударился головой об стену, но экран никуда не исчез, и на нем стал появляться текст. «Внимание! Запуск устройства и идентификация зарегистрированного пользователя по отпечатку пальца проведены успешно. Внимание! Производится загрузка. 20, 19, 18. Загрузка проведена успешно. Внимание! В зоне доступа устройства отсутствует доступная сеть. Доступ к серверам и точка перехода. Внимание! Базы устройства не обновлялись 4776 дней. Внимание! Устройство готово к работе в режиме ограниченной функциональности». Пока Алекс отходил от шока и удивления от случайной активации браслета, он вспомнил, что видел в паре фильмов, что существует защита устройств по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Он даже фразу запомнил. «Антропометрические данные». Только вспомнил он обо всем этом задним числом. Многие его знания носили бессистемный и теоретический характер, так что не мудрено. Текст на экране сменился привычными по планшету окнами-прямоугольниками с надписями. В отличие от планшета, экран был полупрозрачным и большим, примерно как у 6 планшетов, если сложить их вместе. Экран удобно висел перед его лицом. Внизу были расположены квадратики виртуальной клавиатуры с буквами, цифрами и другими значками. Язык был ему прекрасно знаком. Язык. Как рассказала ему бабушка Марна, во всех известных мирах использовался один и тот же язык. Язык древних. По ее словам, после ухода или исчезновения древних, все миры откатились назад в своем развитии. Она еще использовала термины деградация и регресс. И в зависимости от степени регресса, люди использовали все более упрощенные версии языка древних. Многие слова, термины и понятия просто вышли из оборота и со временем забылись. А еще некоторые местные диалекты существенно исказили язык. Но это все равно был в основе свой язык древних. Алекс с детства изучал наиболее полную версию языка древних, известную бабушке Марни. И да, она существенно отличалась от той версии языка, на которой общались люди горных кланов. Так что ему в детстве приходилось постоянно напрягаться и переключаться на более простую речь, когда он общался с горцами. Со временем он привык и уже легко переключался с одной версии на другую. Алекс не стал мудрить и ткнул в первое по порядку окно с надписью «Устройство». Окно развернулось блоком информации. Индивидуальный многоцелевой управляющий комплекс в защитном исполнении Sirius 7. 7319B, версия 3.1. Индивидуальный номер 239. Уровень исполнения защиты устройства – максимальный класс А. В случае вскрытия устройства или успешной попытки взлома активируется независимый протокол самоуничтожения. Количество допустимых пользователей – 1. Индивидуальный. Смена пользователя допускается через 10 дней после запроса и подтверждения. Уровень допуска пользователя – B2. Ограниченный. Питание. Энергетические элементы с ЭЭ, ЗУ. 10 на 3000 У.Е. Система зарядки. Автоматическая подзарядка. Заряд 100%. Плюс АЗМ 5У, 5000 У.Е. Количество независимых систем и баз данных – 3. Одна резервная. Обновление открытой части системы и баз данных. Автоматическое с верифицированных серверов. Ручное. Пользователь с подтверждением системы. Обновление закрытой части системы и баз данных. По запросу. С подтверждением 3 пользователей с допуском не ниже А0. Максимальный. Он мало что понял из этих сведений, но отметил для себя два момента. Первый. Его браслет оказался пусть и не самым, но достаточно крутым и, скорее всего, вовсе не массовым изделием. И второй – это максимальная защита браслета. Стало понятно, почему его почти никто не замечал, и что на нем ни царапины, несмотря на все перипетии, произошедшие с Алексом, и, соответственно, с браслетом. Тот побывал и в огне, и в воде в прямом смысле этого слова. Да и в зубах тварей побывал. Он закрыл окно и ткнул следующее с надписью «Настройки». Бегло просмотрев доступные ему настройки, которых было немного, решил разобраться детально с ними позже. Единственное, попробовал несколько раз свернуть и развернуть экран, прикладывая ненадолго палец к той самой кнопке запуска, расположенной с краю. Закрыв окно с настройками, он перешел к следующему с надписью «Связь». Здесь он обнаружил только несколько лаконичных строчек, состоящих в основном из одних не «Ваш номер для контактов 3-641-490-475-242. В зоне доступа устройства отсутствуют доступные сети связи. У вас не добавлен ни один контакт. На ваш номер не поступало звонков и сообщений. У вас не подключено дополнительное мобильное устройство связи». И он закрыл окно. Следующим было окно «Переходы», на которое Алекс возлагал определенные надежды. Уровень допуска пользователя B2. Использование в автоматическом режиме по запросу в зоне доступа устройства и в пределах лимита энергии устройства. Количество перемещаемых лиц – 1. В зоне доступа устройства отсутствуют доступные пространственные переходы. Местонахождение ближайших пространственных переходов. Сведения недоступны по уровню допуска. Последние выполненные пространственные переходы. Гелиос ПП номер 000198. 546 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 24.00.4.3.123 года. 16.47 по времени Гелиоса. Координаты точек перехода недоступны по уровню допуска. Зафиксирован сбой контуров управления. Сформирован и отправлен запрос службы технической поддержки. Ответ не получен. Внимание! произошло неустановленное воздействие. Произведено принудительное отключение устройства. Надежды Алекса не оправдались. Злобная железяка сообщила ему, что, возможно, отключилась от воздействия поврежденного портала искажаемой магии, а в остальном упорно твердила о недостаточном уровне допуска и не собиралась помогать ему с поиском исправного портала древних, вернее, пространственного перехода. И что теперь ему бродить по всему миру, в ожидании, когда рядом появится переход? Он с явным разочарованием закрыл окно. Следующим было окно с надписью «Анализ, фиксация, хранение». Там было несколько значков и папок. Часть из них — камера, диктофон, фото, аудио, видео и прочее — он знал по планшету и открывать не стал. Ткнул в квадратик с надписью «Навигация» и увидел уже ожидаемую надпись, что загруженных карт местности и данных со спутников нет. Он ткнул в квадратик под названием «Анализ и определение». Появилась прямоугольная рамка, и надпись под ней — «Наведите рамку на предмет анализа для сканирования и анализа». Алекс навел рамку на огонь, но ничего не произошло. Он ненадолго задумался, потом хлопнул себя по лбу и достал из сумки коробку с кристаллами, открыл ее и навел рамку. Рамка на мгновение захватила кристаллы и погасла. «Выполняется анализ. 60, 59, 58. Типовое изделие – универсальный элемент питания. Малый энергетический элемент МЭЭ-1У 1000У.Е». Магические кристаллы, кристы-артефакты древних, имеющие огромную стоимость и ценность в этом мире, оказались простыми типовыми изделиями и, видимо, выпускались когда-то в больших количествах. Алекс вытащил кристалл, который передала ему бабушка Марна, и снова активировал рамку. Типовое изделие – универсальный накопитель. Информационный кристалл-накопитель. Тип 1У1ТБ. Свободно 0,93 терабайта. Открыть. Копировать. Завершить работу. Алекс выбрал «Копировать». Присвоил по запросу папки имя бабушка Марна. Через пару минут копирование было завершено. Он делал все практически на автомате, и только когда все закончилось, усмехнулся. Действительно просто и интуитивно понятно. Он закрыл окно, убрал кристалл и перешел к следующему с надписью «Род». Появились несколько папок и документов, и Алекс открыл первый. На экране появилось дерево, вернее, родословное древо рода Медоедовых. Точнее, уже рода Медоедов. Бабушка Марна в тот последний разговор рассказала Алексу, что его настоящая фамилия Медоедов. Он снова вернулся в настройки, увеличил размер экрана до максимума и приступил к изучению генеалогического древа. Он посмотрел в самый низ и усмехнулся. Основателем рода был Алекс Медоедов. Произошло это событие более 1000 лет назад. Алекс Медоедов стал императорским целителем, достиг звания великого мастера, грандмастера по официальной градации, и получил право основать свой род. Получил также двойную F в окончании фамилии и герб со змеем, обивающей чашу. Он стал смотреть дальше и снова улыбнулся. Все первенцы по мужской линии в каждом поколении носили имя Алекс, а в каждом четвертом поколении Алекс Медоедов достигал звания великого мастера. Алекс посмотрел в самый верх и нашел себя. Почему себя? Да потому что у предпоследнего Алекса Медоедов было двое детей, мальчик и девочка, и год рождения совпадал. Бабушка Марна была хорошей целительницей, и его год рождения определила точно. Да и с именем и фамилией не стала мудрить, и не разбираясь, старше он или младше, назвала Алексом. Только фамилию переделала, как принято в этом мире, на Ратель. Ратель – это местная разновидность Медоедов. Алекс пересчитал поколение и задумчиво хмыкнул. Четвертое поколение приходилось как раз на него. То есть, если верить семейной статистике, теоретически он может стать когда-нибудь великим мастером. Если доживет до того времени, конечно. Не очень-то уютно быть целителем в этом мире. И как показывают произошедшие с ним и бабушкой Марной события, в других мирах тоже. Он перешел к следующему документу. Там были заклинания, в основном целительские, с подробным описанием, назначение, применение, затраты энергии, медицинские показания и подробная схема построения конструктов. Заклинания были от самых простых ученических до уровня магистра. Был и подробный каталог-справочник, по которому можно было достаточно быстро подобрать нужное заклинание. Многие из них Алекс знал от бабушки Марны. В следующем документе, помеченном грифом «Секретно», оказались тоже целительские заклинания, только уже высокоуровневые. Алекс понял, что это есть основная ценность, секретное здание его рода. Он бегло посмотрел описание и понял, что для него они пока бесполезны. Ему банально не хватало познаний, в первую очередь медицинских. Нет, теоретически воспроизвести заклинание он мог, сил и энергии ему бы хватило. Но в описаниях были очень специфичные показания к применению и требования к состоянию организма пациента и его подготовке. Большинство заклинаний были лечебными или защитными от ядов и редких болезней, что, впрочем, было логично. Ведь его предок и многие потомки были императорскими целителями, а отравление ядом и наследственные болезни всегда были рядом с императорами. Бабушка Марна рассказывала ему, что власть в их мире уже сменилась, и императора уже нет. Но специфические знания остались, и правители никуда не делись, только называются по-другому. Возможно, как раз эти особые знания и умения и явились причиной проблем его рода, размышлял Алекс. Наверняка раньше род находился под защитой императора, да и знания эти точно хранили в строжайшем секрете. А вот 13 лет назад информация откуда-то всплыла, и кто-то с большим влиянием решил, что ему эти знания нужнее, и защиты у рода больше нет. Так это или не так, Алекс не знал. К сожалению, никакой другой информации о делах рода он больше не нашел. И эта версия вполне имела право на существование. Бабушка Марна рассказывала ему, что его род был не бедным, но небольшим, и особым влиянием и возможностями не обладал. Целители всем и всегда нужны, и их стараются не трогать. Так что причина должна быть достаточно веская. Секретные родовые знания императорских целителей – это веская причина или нет? Алекс не знал. А может, это заговор против целителей? И кто-то целенаправленно охотится за родовыми знаниями целителей? Ведь род бабушки Марны тоже пострадал. Продолжил размышлять Алекс. Информации ему катастрофически не хватало, и он решил дальше не строить теории. Были в этом окне и другие папки с различными справочниками, учебниками и прочей подобной литературой. Он их бегло просмотрел. Решил подробнее изучить позже и открыл следующее окно с названием «Защита». Уровень исполнения защиты устройства максимальный, класс А. В случае вскрытия устройства или успешной попытки взлома активируется независимый протокол самоуничтожения. Защита пользователя индивидуальная, активация в ручном и автоматическом режиме. Сканирование местности в радиусе до 300 метров. Определение теплокровных целей весом более 50 кг. Оповещение вибраций. Отражение цели на тактическом дисплее. Активация в ручном режиме. Желаете изменить настройки сканирования? Желаете вывести клавишу сканирования на панель быстрого доступа? Защита от разового воздействия. Защита от воздействия до 5000 U.E. Активируется при воздействии от 500 U.E. Внимание! После исчерпания резерва энергии, модуль подлежит замене. Автоматический режим работы после активации. Желаете активировать защитный модуль? Защитный купол. Активация в ручном режиме. Срок действия 1 минута. Защита от воздействия до 10 тысяч условных единиц. Последующая активация доступна через 24 часа. Желаете вывести клавишу активации защитного купола на панель быстрого доступа? Дочитав до конца, Алекс перечитал снова. Затем вскочил с лежанки, экран дернулся следом за ним. Он свернул экран и начал метаться по тесной комнатушке. Все эти годы он частенько рисковал, десятки, если не сотни раз попадал в сложные, а порой и критические ситуации. Не раз ходил по краю и вряд ли бы выжил, если бы не помощь дядьки Горда и бабушки Марны. И все это время он таскал на руке артефакт древних, способный его защитить как от тварей, так и от магов, и даже не знал об этом. Постепенно успокоившись, Алекс снова начал мыслить рационально. Спокойно поразмыслив, Алекс пришел к выводу, что все скорее ровно наоборот. И даже лучше, что браслет был отключен. Будь у него сразу такая защита, вряд ли бы он многому научился и чего-то добился. Так и остался бы мягкотелым целителем, надеющимся на артефакт. Потом вспомнил встречу с огненным магом. Тот боевой маг пробил бы постепенно защиту браслета. И что тогда? Не умей Алекс действовать в стрессовой ситуации, маскироваться, уходить от погони, стрелять и защищаться всеми силами. Там бы и остался. И никакой браслет древних не помог бы. Он снова опустился на лежанку, развернул экран и повторно, вдумчиво изучил всю информацию. Нет, защита браслета вовсе не панацея и даже не козырь в рукаве. Это еще один дополнительный шанс. Хороший такой шанс держать серьезный удар и под прикрытием купола найти укрытие. И именно сейчас он как раз и нужен, когда нет больше рядом ни дядьки Горда, ни бабушки Марны. Как говорил дядька Горд, это не рояль, максимум фортепиано. Сам себе вслух сообщил Алекс. Эту, как обычно, непонятную фразу дядька Горд произнес, когда они провели испытание новой куртки Алекса, сшитой из шкуры призрачного хамелеона. Испытания в целом прошли успешно. Прямые магические удары как бы соскальзывали и уходили в сторону. А вот физическое воздействие частью оставалось, и Алекса несколько раз существенно приложило о камни. А ведь они использовали не самые сильные заклинания. Но это было лучше, чем ничего. Какое отношение к защите от магических воздействий имеют старинные клавишные инструменты, он так и не понял. А дядька Горд не разъяснил, только усмехнулся в ответ. Но фразу Алекс запомнил. Алекс снова замер от пришедшей в голову мысли, что, возможно, именно этот браслет и явился причиной проблем его рода. Ключ к пространственным переходам древних, личная защита. Чем не причины? Откуда взялся этот артефакт? Скорее всего, это подарок или награда от императора кому-то из его предков. Он встряхнулся и, уже не раздумывая, нажал «Да» на запросы системы защиты и свернул экран. На кнопках появились цветные, едва заметные пиктограммы. А когда он запустил сканирование, на браслете появился небольшой тусклый и чуть заметный дисплей, в центре которого вытянутым треугольником было показано его местоположение. Одна из кнопок три раза мигнула. Алекс нажал на нее, и над браслетом появился небольшой экран, расчерченный кругами и линиями, с указанием расстояний и направлений от его местоположения, и надписью «Цели не обнаружены». Он снова нажал на кнопку, и экран исчез. Только теперь он осознал до конца слова бабушки Марны, что между современными людьми и древними целая пропасть в развитии. Он снова встряхнулся, огляделся, и только сейчас заметил, что уже глубокая ночь. Время пролетело незаметно, и он стал готовиться ко сну. По привычке он собрался уже активировать сигнальное заклинание, потом сообразил, что не нужно. И это было хорошо. Сигнальные заклинания держались у Алекса не больше 3 часов, и приходилось по нескольку раз за ночь просыпаться и обновлять их. Он забрался в спальник, но еще долго не мог уснуть и ворочался, взбудораженный сегодняшними событиями. Глава 7. Проснулся он не рано, но все равно выспался. Дождь то затихал, то принимался вновь. В сплошной до этого пелене туч стали появляться разрывы. Ветер стал тише задувать и был уже не таким холодным и пронзительным. Непогода постепенно отступала. Алекс умылся, позавтракал, по-быстрому выполнил малый тренировочный комплекс и снова активировал экран устройства. Ведь он даже бегло еще не все просмотрел. Следующим по очереди было окно под названием «Хранилище», и Алекс открыл его. Перед ним появился прямоугольник, разделенный на квадраты с номерами и поясняющие надписи. Пространственный инвентарь пользователя. 30 ячеек. Занято 9 ячеек. 24,6 килограмма. Свободно 21 ячейка. Внимание! Ограничение по использованию. Количество ячеек 30 штук. Количество предметов, помещающихся в ячейку, на достижение ограничений по размерам или весу. Максимальный размер, общие габариты предмета или предметов, помещающихся в ячейку, 400 на 300 на 1500 мм. Максимальный вес предмета или предметов, помещающихся в одну ячейку, 5 кг. Общий вес всех предметов, помещающихся в инвентарь, 60 кг. Для просмотра наименований, помещения или изъятия предметов из инвентаря, нажмите на номер выбранной ячейки и далее следуйте инструкции, либо воспользуйтесь каталогом. Внимание! Пользователю доступна одна ячейка быстрого доступа. Количество посещаемых предметов – 1. Активация на панели быстрого доступа или по ключевому слову. Желаете вывести клавишу активации ячейки на панель быстрого доступа? Желаете выполнять активацию ячейки по ключевому слову? Дочитав информацию, Алекс, ошалевший, замер и раздумывал несколько минут. Потом заново пересчитал текст описания и еще раз. Потом осторожно коснулся рукой ячейки под номером 1. Ячейка номер 1. Количество предметов 1. Контейнер 305 на 200 на 102 мм. Вес 1 кг 730 грамм. Наименование и перечень содержимого не указаны. Желаете извлечь предмет контейнер? Алекс выбрал «да». И прямо перед ним в воздухе, на подсвеченной белой рамкой прямоугольнике, появилась небольшая, светло-зеленая пластиковая коробка. Замелькали цифры. 10, 9, 8, 7. Он с удивлением и недоверием смотрел на коробку. Когда отсчет закончился, то и коробка, и подсвеченный прямоугольник просто исчезли. Он снова активировал ячейку и уже не раздумывая подхватил коробку. Никакой магической защиты на коробке он не почувствовал и осторожно открыл крышку. Сверху в коробке лежала небольшая багетная рамка. Он аккуратно вынул ее и перевернул. Это была фотография, вернее, семейная фотография. Худощавый мужчина среднего возраста в строгом деловом костюме, с ранней сединой в волосах, хмуро и даже вроде сердито, смотрел в объектив. Рядом с ним стояла высокая, чуть ниже его ростом стройная, красивая, улыбающаяся женщина в летнем платье. А перед ними стояли маленькие девочка и мальчик в нарядной одежде и держащие друг друга за руки. Девочка улыбалась, а мальчик хмурился. Алекс практически сразу понял, кто изображен на фотографии. В горле у него почему-то запершило. Да и в уголках глаз защипало. Он долго всматривался в изображение тех, кого, возможно, уже никогда не увидит. Потом, чуть успокоившись, он бережно отложил фотографию в сторону и снова заглянул в коробку. Он извлек небольшой пластиковый прямоугольник с затемненной рамкой и надписями ID 773-243-576-901-834. Алекс Ан Берген. Гелиос. На экране появилась надпись. «Приложите отпечаток пальца к рамке ID». Алекс выполнил указание. «Внимание! Производится актуализация ID. 30, 29, 28». Через 30 секунд на месте затемненной рамки появилась его свежая фотография. Он уже устал удивляться и только молча принял изменения. Следом он извлек из коробки небольшой конверт без надписей, в котором лежал еще один прямоугольник ID, уже с другим номером и на имя Алекс Медоедов. Устройство сообщило ему, что ID временно не действует, и предложило активировать его и деактивировать предыдущий ID. Алекс пока отказался. Потом задумался, вспоминая. Затем открыл папку с родословной и быстро нашел, что искал. Ан Берген. Фамилия его прабабушки. То есть оба ID, скорее всего, настоящие. Они такие уже простые аристократы, его родственники, и браслет своими функциями и возможностями удивлял все больше и больше. Вряд ли обычные граждане, да и большинство не самых обычных граждан, могли в любой момент поменять свои данные. Дальше он вынул из коробки небольшую, деревянную, покрытую темным лаком квадратную коробочку и осторожно открыл ее. На темной бархатной подложке лежал перстень-печатка из серебристого металла. На верхней площадке был выполнен из золота герб – змея, обвивающая чашу. Тело змеи покрывали крохотные зеленые драгоценные камни. Алекс взял в руки перстень, осмотрел его и надел на безымянный палец левой руки. Размер перстня был сделан запасом, и тот сидел очень свободно. Вдруг Алекс почувствовал легкий укол. Перстень на мгновение окутался зеленым светом и погас. А Алекс заметил, что перстень сел на палец идеально и больше не болтался. Родовой перстень признал его. Он попробовал снять перстень, и тот на мгновение, снова окутавшись зеленым светом, соскользнул с пальца. На пальце осталась крохотная ранка от укола. Он еще раз осмотрел перстень, но тот был абсолютно гладким изнутри. Пожав плечами, Алекс убрал перстень обратно в коробочку. Следующим был конверт, в котором лежали несколько банковских карт Имперского банка и Гелиос банка на предъявителе, а также листок плотной бумаги, на котором были указаны номера счетов в тех же банках. Потом он вытащил две пачки, перетянутые ленточками. 100 ЭКЮ, прочитал он на верхнем листке. Алекс не сразу понял, что это бумажные деньги. Здесь, в Империи, использовались только золотые, серебряные и медные монеты. Купюры же он видел только в фильмах, как и в банковские карты. В самом низу коробки лежали запаянные в прозрачный пластик колбаски золотых и серебряных монет Банка Республики Гелиос. Он стал обратно по порядку укладывать все в коробку. Дойдя до фотографии, он снова вгляделся в изображение. Какое-то незнакомое, ранее теплое чувство разлилось в груди. Семья все-таки как могла, старалась позаботиться о нем, просто он этого раньше не знал. Убрав коробку обратно в ячейку, он открыл следующую ячейку. Там была точно такая же коробка. В коробке лежали две картонные упаковки с дополнительными мобильными устройствами связи, смартфонами, неоднократно виденными Алексом в фильмах. Еще в коробке лежали несколько запасных сменных одноразовых защитных модулей АЗМ-5У, как опознало их устройство. В третьей ячейке тоже была коробка, вернее, даже небольшой кофр с защелками и сверток. Он откинул крышку и завороженно и восхищенно замер, глядя на содержимое кофра. В углублениях лежали два пистолета. Алекс сразу узнал их по многочисленным сериалам и фильмам про спецагентов. Он еще тогда хотел себе такое оружие. «Мангуст 7.0». Темно-серое матовое покрытие. Эргономичная рукоятка. Выполнен из прочнейшей полимер керамики. Ни одной металлической детали. Не определяется большинством детекторов. Отсутствуют свободные продажи. Стоит на вооружении спецслужб. Бесшумный. Используются похожие на иглы боеприпасов двух типов. Обычные и воспламеняющиеся. Обычные предназначены для поражения подвижных сочленений легкой брони до 6-го класса. Воспламеняющиеся – для просадки магических щитов. Обойма на 30 выстрелов, по 3 иглы за выстрел. Питание от энергетического элемента. Все эти сведения Алекс почерпнул из просмотренных сериалов про героических агентов спецслужб. Он вынул один из пистолетов и стал его разглядывать. Да, он не ошибся. На пистолете была нанесена надпись «Мангуст 7.0», а под ней был рисунок распластавшегося в прыжке «Рателя». Алекс усмехнулся. Не зря ему сразу понравилось это оружие. На задней стенке крышки кофра обнаружилась подробная инструкция по пользованию с картинками и поясняющими надписями, так что он довольно быстро разобрался. В свертке же оказался комплект амуниции под пистолеты. Алекс отложил один пистолет в сторону, а остальное снова убрал в ячейку. Оставшиеся неосмотренные еще ячейки оказались заполнены коробками со снаряженными обоймами. Видимо, тот, кто собирал запас, понимал, что подростку захочется, да и необходимо будет много стрелять. Алекс отложил несколько обоим для тренировки и решил заканчивать изучение устройства и его возможностей. Дождь затих. Его молодой деятельный организм требовал движения. Он и так уже вторые сутки находился в заперти. Отправляться в дорогу было еще рано. Слишком сырая еще земля, а вот испытать оружие самое то. Он уже сорвался было на выход, но потом пораженно замер. До него только сейчас дошло, что он наконец-то нашел решение одной из своих главных текущих проблем. По местным меркам, Алекс был весьма и весьма обеспеченным молодым человеком. Золотые монеты, ценные вещи и оружие, доставшиеся ему в наследство от дядьки Горда и бабушки Марны, а также заработанные им самим. Опасные предметы, вроде тех же запрещенных болтов, драгоценные камни и кресты и прочее. Все это он нес с собой в бауле, в сумке и в потайных карманах. Он не переоценивал свои возможности и понимал, что это опасно. Понимал, что не сможет постоянно таскать все эти ценности с собой. Он не раз уже задумывался, что надо бы устраивать тайники и схроны, по типу тех, что они устраивали с дядькой Гордом в горах. А сейчас, благодаря семье и возможностям устройства, проблема может быть решена. Как бы он ни рвался на свежий воздух, но пока не переложил все ценности в ячейки, он не поднялся с лежанки. Он уже собрался было выходить, но потом снова остановился и хлопнул себя по лбу. «Хотите поместить предмет в ячейку быстрого доступа?» Алекс отчетливо произнес «Мангуст». Подсветился прямоугольник, и он подхватил пистолет. Второй раз произнес «Мангуст». Снова подсветился прямоугольник. Он разжал руку, и пистолет исчез вместе с прямоугольником. А вот теперь, наверное, это точно рояль, чтобы не подразумевал под этим дядька Горд, произнес Алекс. Испытание «Мангуста». В общем, в фильмах и на картинках-пояснениях все выглядело круто и просто, но реальность, как обычно, все расставила по своим местам. Нет, он имел неплохой опыт стрельбы из стреломета и совсем откровенно не мазал. Но назвать свою стрельбу не то что снайперской, но даже удовлетворительной, он не мог. Не зря ему забили несколько ячеек запасными обоймами. Опытные люди его собирали. Отстреляв полторы обоймы и немного приноровившись к оружию, Алекс решил сразу провести полевые испытания, вернее, горные и лесные. Он отправился на охоту. Подхватив снизу правую руку левой, он тщательно прицелился. Вперед и... глухарь улетел. Но его не зря прозвали рателем. Его заело, и, вцепившись в добычу, он бросился в погоню. После непонятно какой попытки он уже давно сбился со счету. Глухарь был поражен. Злой, раздраженный, усталый и мокрый, Алекс шагал по направлению к хижине. В руке он держал тушку злополучного глухаря. Дождь давно закончился, но капель на ветвях хватало, и они щедро орошали его. А еще он подозревал, что глухарь помер не от его выстрела, а от смеха. Или это был не тот глухарь, за которым он начал охотиться, а тот до сих пор где-то смеется над ним. Он даже оглянулся по сторонам. В общем, поводов для радости не было, и мангут уже не так радовал. Так позорно он охотился только в раннем детстве, когда ничего еще не умел. Хорошо еще, что никто не видел, как охотится на глухарей мастер из клана Спящей Совы, лучший молодой охотник. Подумал Алекс и снова оглянулся по сторонам. Он легко мог поразить глухаря заклинанием или на худой конец из стреломета. Но это не наш метод, часто повторял ему дядька Горд. Подойдя к хижине, он постепенно успокоился. Раздражение и злость ушли. Он даже улыбнулся, вспоминая, как носился угорелой кошкой за птицей. День уже клонился к закату. Испытания неожиданно для него затянулись. Он отправил птицу готовиться, а сам постирал и развесил сушиться одежду. Утром он собрался в дорогу. Проснулся он, как обычно, на рассвете. Быстро позавтракал, собрал вещи и выдвинулся в дорогу. Шагал он сейчас по старому тракту. Алекс увеличил зону сканирования вдоль тракта до 500 метров. Для этого и надо-то было приложить пальцы к экрану и растянуть круг в эллипс. Правда, устройство сообщило ему, что точность сканирования уменьшится. Но он надеялся, что ему этого хватит, и он первым узнает о встречных. Следующие два дня прошли без происшествий. Единственным значимым событием стало то, что он дошел до развилки Староимперского тракта, по которому купцы добирались на торг, и повернул в сторону имперских поселений. Это событие он отметил усмешкой. Он уже две недели как в пути, а по сути только еще с гор спустился. Для этого он в основном просто ходил большими кругами. Алекс резко проснулся. Кругом было темно и тихо. Он не сразу понял, что разбудила его вибрация браслета. На маленьком дисплее мигали красные точки. Он развернул тактический экран. Пять отметок достаточно быстро приближались к нему, и двигались они не по тракту. Алекс понял, что это не люди. Ближе к вечеру он добрался до одной из стоянок караванщиков, а потом выбрался на охоту, где подстрелил кролика. И, скорее всего, какие-то хищники наткнулись на его следы. Он быстро перебрался к невысокому укреплению, выложенному из камней на краю стоянки. Положил на бортик мангуста и заготовил пару заклинаний. За прошедшие пару дней он приноровился к оружию, но рисковать и полагаться только на стрельбу он не стал. Отметки быстро приближались. «Пора». Сам себе скомандовал Алекс и активировал первое заклинание «Фонарики». Воздух взвились и начали плавно опускаться десятки светляков, освещая округу. Он сразу увидел несколько стелящихся силуэтов, приближающихся к нему. Следом пошло заклинание «Воздушный таран», и стремительный бег ночных хищников резко прерывался. Он подхватил мангуста и открыл стрельбу. Через несколько секунд все было закончено. Отметки на экране стали серыми, других отметок не было. Алекс аккуратно продвигался вперед, приближаясь к очередной твари. Он делал контрольный выстрел заклинанием «Сосулька». Не то чтобы он не доверял устройству, сообщившему, что цели уничтожены, но его так приучили с детства, а привычка — это вторая натура. Так ему частенько говорил дядька Горд. Убитые им хищники были немного похожи на собак, примерно 1,5 метра в длину, высотой около метра, задние лапы короче передних. Короткий мех сероватого цвета с бурыми пятнами по бокам, заостренные морды с мощными челюстями. Неприятное зрелище. Он с трудом опознал в них степных гиен. Сам он их раньше никогда не видел, но бабушка Марна заставила его выучить наизусть не один справочник местных флоры и фауны. То есть это обычные хищники, только они пуганы, что и неудивительно, караваны и люди здесь редко бывают. Алекс таскал туши в ближайший овраг, а пятна крови выжег заклинанием, затем отправился к месту ночевки. Поначалу он думал, что не уснет, взбудораженный ночным нападением, но молодой и здоровый организм считал иначе. Так что не прошло и 10 минут, как он снова уснул и даже не слышал негромкого рычания, доносившегося из оврага. Он лежал на небольшой возвышенности, заросшей кустами, лежал уже больше 2 часов, укрывшись отводом глаз. Возвышенность располагалась недалеко от очередной стоянки караванчиков, и эта стоянка не пустовала. Там расположился на отдых караван. Дело близилось к вечеру, так что вряд ли они двинутся в путь раньше утра. Но не это волновало Алекса. Он не мог решить, стоит ли показываться на глаза караванщикам или нет. С одной стороны, ему рано или поздно все равно придется выходить в люди. И чем раньше это случится, тем лучше для него. Будет время освоиться. С другой стороны, непонятно, как к нему отнесутся караванщики. Даже если это обычный караван, кругом дикая и опасная степь с небольшими лесочками и никаких поселений поблизости. А вот и лежал он уже 2 с лишним часа, наблюдал, анализировал и не мог решиться. Караван выглядел как караван. 1,5 десятка сейчас оставленных вокруг фургонов. Лошади пасутся невдалеке, охраняемые несколькими бойцами и магом. На кострах готовится пища. Никто не таится, и все заняты делом. Кто-то готовит еду, кто-то лежанки для ночлега, кто-то ремонтирует фургоны и упряжь, а кто-то стоит на охране. В целом, простые походные будни обычного каравана. И никаких плохих предчувствий. Смущала его только охрана каравана, вернее, часть охраны. Несколько бойцов и 2 магов щеголяли, в отличие от остальных, в добротной единообразной униформе. Да и сами они отличались от других. Плавными, уверенными, спокойными движениями опытных бойцов. Бойцы не стояли на месте, но Алекс несколько раз их пересчитал. Полный десяток, включая 2 боевых магов и их командир. Не очень-то они походили на охранников караванов, на которых Алекс насмотрелся на торге. Но и на бандитов и головорезов они вовсе не походили. Вот и сомневался он. Наконец он решился и тихо сполз с возвышенности. Глава 8. Эрик Ан Готвальд. Эрик сидел в тени фургона и лениво оглядывал окрестности. Караван был в пути далеко не первый день, и унылые степные пейзажи ему давно приелись. В местах, откуда он родом, росли густые, могучие вековые леса, и видеть местные редкие перелески ему нисколько не доставляло удовольствия. Эрик Ан Готвальд. 18 лет от роду. 4-й сын Николаса Ан Готвальда, главы рода, входящего в дом леса. То, что он четвертый сын, вовсе не говорило о том, что ему ничего не светит и ничего не достанется. Это было совсем не так. Но в любом случае ему придется доказывать, что он может участвовать в делах рода наравне со старшими братьями, тем более, что у тех была фора в несколько лет. И он решил отправиться в столицу империи, чтобы поступить в Академию магии. В первую очередь, чтобы посмотреть мир. Заодно посмотреть на других магов и другие школы. Сравнить со своей, научиться чему-то новому. Как говорится, на других посмотреть и себя показать. А во вторую очередь, попробовать завести полезное знакомство, которое, как и всегда, решает, если не все, то многое. Отец поддержал его в этом начинании, выделил денег на учебу и определил людей сопровождения до столицы. 10 гвардейцев рода под руководством капитана, наставника Эрика. Род Эрика входил в дом леса и, естественно, занимался в том числе и торговлей лесом. И потому решено было отправить попутно караван с древесиной ценных пород. Заготавливали ее не так уж и много. И места она тоже не так много занимала, в отличие от обычного строевого леса. А стоимость ее в столице значительно, если не кратно, превышала цену на местных оптовых аукционах. Добираться решили по короткой и редко используемой дороге. Из их лесной окраины была и другая дорога в столицу, идущая через обжитые и более-менее безопасные места. Но она была значительно длиннее, так как беспрестанно петляла, соединяя многочисленные мелкие поселения. А поскольку Эрика и, соответственно, караван сопровождала охрана из гвардейцев рода, решено было двигаться по более короткой, но и более опасной дороге, ведущая через пустоши к одному из старых трактов. И буквально вчера караван добрался до поворота на Староимперский тракт, ведущий в столицу провинции Дорм, и далее вглубь империи. Так и оказался Эрик Анготвальд в караване посреди степных пустошей. Новизна путешествия быстро сошла на нет. Ничего примечательного и интересного вокруг не наблюдалось. И он сидел, отдыхая и лениво наблюдал за уже привычными вечерними хлопотами. В какой-то момент его внимание привлекла возникшая суета охраны. Нет, никто не подавал установленные сигналы опасности, и уж тем более никто не кричал и не бегал. Но какое-то нездоровое шевеление происходило. Он знал это прекрасно, так как с детства помимо занятий магией тренировался вместе с гвардейцами, как раз под руководством капитана. Вернее, тогда еще лейтенанта Винсента Ангарда. «Что там происходит?» Негромко окликнул он одного из гвардейцев. «Человек идет», — непонятно ответил тот. Тот уже Эрику терпеть не смог. Он поднялся и быстро полез на фургон. Впрочем, не забыв перед этим накинуть на себя магическую защиту. Так что капитан мог быть доволен. Некоторые правила и знания он смог донести до своего подопечного. Поднявшись наверх, он осторожно выглянул из-за фургона на дорогу, но никого не увидел. Тогда он развернулся в обратную сторону и, наконец-то, увидел причину возникшей суеты. По тракту шел человек. С виду издали обычный человек. Но шел он один и двигался не со стороны центральных поселений империи, а со стороны гор. Стала понятна нервозность охраны. За все дни пути, не считая родовых земель, они встретили людей только один раз. И то это был патруль, состоящий из 20 имперских конных егерей. И встретили они его на границе лесов. А уж встретить одиночного пешехода посреди практически диких пустошей явно никто не ожидал. Эрик заметил, как капитан и один из магов переглянулись, и маг-гвардеец отрицательно покачал головой. У этого мага было развитое умение определения жизни, и Эрик понял, что человек идет действительно один. Других людей поблизости не было. Между тем пешеход неторопливо приближался. Один из двух гвардейцев, стоящих за невысоким каменным укреплением на краю стоянки, направил арбалет на него. «Стой!» – произнес один из гвардейцев, когда между ними осталось десяток шагов.